ж бед моих виною, ах, любим я был тобою, ой, Галина, ой, девчина, солнышко мое, солнышко мое. Моя кохана, милая моя. Влезая на вершины скал, там я гнезда разоряя, малых птичек доставал. Каждый день цветки дарил я, приходя с полей, с богомолья приносил. И скорал в тетке ей, и все делать я старался, все, что только мило ей. Но кто ж бед моих виной, я страдал душой больною. Ой, Галина, ой, девчина, все вина твоя. Вырастая беззаботно, думала ль сгубить себя, я пошел в огонь охотно, галя за тебя. Время мчится с быстротою, как поток из гор. Он явился тобою, я забыть с тех пор. Но кто ж бед моих виною, ах, пренебрегла ты мною. Ой, Галина, ой, девчина, солнышко мое, солнышко мое. Ты одна моя кохана, милая. Все вина твоя, ты одна, моя кохана, Галя, милая. Моя.